Глава 8. Уж торопиться к столу праздничному надобно было. Да только Марана у зеркала все крутилась и прихорашивалась. До того она себе по нраву была, что никак наглядеться не могла на отражение свое. Шел ей наряд свадебный. И пусть не молода она уже была, да все так же хороша собой, как и прежде. И зеркало ее волшебное тому подтверждением было. Недаром оно каждый раз голосом масляным отвечало ей, что нет никого на свете краше Мараны. Волосы как смоль черные, кожа белее снега чистого, высокая да стройная, как тростинка. Прекрасно Марана лицом, да статью вышла. Вот и жених ее новоиспеченный голову от любви потерял совсем, да под венец позвал так быстро. Не ведал он, правда, что ни одна красота тому причиной была, и того, что невеста его непроста оказалась. Много Марана от жениха скрывала, да вины за собой не чувствовала. Кто ж купца так просто отпустит, коли женить его на себе можно было? Пусть Богдан и староват для нее был, да только купец. Потому и по нраву жених ей пришелся, обещал ее в золоте купать, в любви и заботе. А что еще пожелать можно было? Марана улыбалась, пока речи его сладкие слушала, как он красоту ее восхвалял, соловьем разливаясь, а сама все про золото да каменье думала. Хорошо Марана за жизнь свою долгую усвоила. Золото всего дороже и надежней было, а уж любви людской и подавно. Дверь с тихим скрипом отворилась, впуская в комнату Богдана, да только Марана и бровью не повела. Цену она себе знала, а потому не обернулась к жениху своему, руки ему не протянула. В зеркало лишь глянула, да отражению своему подмигнула. Ох, и хороша, ничего не скажешь. Не сыскать на свете белом никого Мараны краше. Богдан подходил к ней медленно, словно к птице в силках запутавшейся, что вспугнуть боялся невольно. Марана через зеркало на него глянула, да вздохнула тяжко. Не был ей Богдан противен, все ж складный мужик достался ей в мужья, да только ежели не нужда, вообще бы замуж Марана не собралась, а потому улыбаться ей Богдану через силу приходилось. Не любила она жениха своего, да и только любовью сыт не будешь. «Что ж ты, милая, все не идешь к столу? Там народ собрался, поздравить нас хочет». Богдан шел, мягко ступая по полу дощатому. Чувствовал, что непростую бабу он выбрал, да только любовь его ослепила. Заставила про дом родной забыть, про письмо дурное, что гонец давеча принес, и вынудила только о Маране думать, о губах ее алых, да кожи белой. Марана на его слова плечом лишь повела, отмахиваясь. Мол, некогда ей было, не готова она еще к столу идти. Богдан нахмурился. Но стоило Маране обернуться к нему да улыбнуться игриво, тут же лицо его ласковым сделалось. А Маране только того и надо было, чтобы Богдан покладистым делался от одной улыбки ее нежной. «Зачем гостей так много созвал? И отчего дотерпеть не мог до деревни родной? Там бы свадьбу сыграли!» «Как же я терпеть-то мог, милая моя? Мне ни спать, ни есть не хотелось, только и думал о том, как женой своей тебя сделать». Не лукавил Богдан. Совсем сна и покоя лишился. А Марана, услыхав его, усмехнулась незаметно, рукой уста свои алые прикрыла. Не надобно было Богдану знать, что ее за него замуж выйти вовсе не любовь толкнула, а желание жизни сытой до уважения людского. Не любили Марану в деревне родной, ведьмой кликали, И за глаза чего только не говорили про нее языки злые. Счастье, что Богдан из-за любви своей жаркой слеп и глух сделался и наговоров бабьих не слышал. Не было никакой пользы ему от болтовни, потому Марана и желала как можно дальше от родной деревни оказаться, чтобы сплетни да наговоры гнусные до Богдана не дошли. «Не хочу за стол!» Марана губы поджала, головой тряхнула, по плечам волосы чернильные рассыпая, да к Богдану обернулась. «Они все есть да пить пришли, а как набьют пузо, так начнут хозяев почем зря полоскать». «Так и пусть полощут, Марана, душа моя, чужой рот не свой огород, не притворить». «А я сказала, не пойду!» Разметались волосы ее черные по плечам, как крылья дивные. Из убора свадебного жемчуга да бисер запутались в них. Хороша Марана была, ох и хороша, а в гневе и того краше. Да только снова нахмурился Богдан. Не любил он, когда его ослушаться смели. «Да как же мы не выйдем к людям-то? На собственной свадьбе!» «А вот так!» Марана ногой чуть не топнула от злости, да вовремя осадила себя. Рано было нрав свой Богдану показывать. До деревни его доехать стоило, хозяйкой полноправной в доме стать, а там уже можно и правила свои устанавливать. Хорошо, хоть детьми Богдана матушка-земля обделила. Богдан ей мало о себе рассказывал, а ли Марана так плохо слушала его. Как узнала, что купец он, так все для себя и решила сразу. Но что детей малолетних у жениха ее нет, это Марана услыхала да запомнила. Говорил Богдан, что дочку болезнь сгубила, не выходили ее, пока отца дома не было. И вот один сын-то у него и остался, да и тот скоро сам женится. Радовалась Марана, что никто мешаться под ногами у нее не станет, и заживет она в тереме купеческом, как всегда того и хотела. Глянула Марана на брови мужа своего хмурые, и ним посеребренные, и глаза в пол опустила. Знала, как вид ее покорный на Богдана действует. Подошла Марана к нему медленно, руку тонкую протянула, ладонь на грудь крепкую положила. Билось под ее ладонью сердце быстро-быстро, от любви жаркой до желания неутоленного. Недаром Марана не допускала Богдана к себе. Все издали он красотой ее любовался и даже поцелую украсть не смог. Оттого и потащил под венец чуть ли не в первый день. Не глупа Марана была, понимала, что ежели получит Богдан от нее желаемого, вовек не женится. А коль под венец его повести, то всю жизнь ей в золоте да каменьях купаться. Марана ладонью по груди его провела, да прищурилась лукаво. «Зачем нам к ним идти? Будто бы у нас с тобой дел других нет». Загорелись глаза Богдана огнем неистовым. Прижал он жену свою молодую к груди, ладонь ее стиснул пылко. Не мог ничего поделать с собой. Как увидал ее на площади ярмарочной, так рассудок совсем потерял. И не ведал он, что Марана околдовала его глупого. Не красотой своей писаной, не волосами чернильными, а ворожбой проклятой, той, за которую деревенские ее за глаза ведьмы и нарекли. И не знал, что ворожба-то взаправду с ума его сводит. Медленно, да для глаза человеческого незаметно. А как совсем его разум хилым станет, так значит и век его кончится. Время придет. Марана глядела в глаза его затуманенные, пока губами к Богдану тянулась, и радовалась, что слаб он рассудком оказался. Недолго ворожить ей пришлось. Вовремя Богдан в их деревню пожаловал, ведь знала Марана, что не будет у нее шанса другого из деревни проклятой уехать, да зажить по-людски. А потому и не волновало ее, какой ценой она желаемого добьется.